Наверное, это был бы самый лучший подарок. Положив руку на лоб раненого, медсестра инстинктивно отдернула ее. Горячо, просто как на сковородке. У Эриха Таннебаума явный жар, а лекарства кончились. Доктор Пауль предупреждал, сегодня состояние перейдет в критическое. Агония может начаться в любой момент. Взяв руку с ледяной водой, она поднесла ее край к распухшим губам умирающего. Тот не стал глотать. Струйка воды пролилась от губ к шее. За время работы сиделка Грета изучила его лицо так, что могла нарисовать по памяти. Вполне себя красавчик, если как следует побрить и убрать со щеки шрам полумесяцем. Он все портит. Девушка дрожала, кутаясь в рваное одеяло, наброшенное поверх шинели. Утром должен был состояться обход, но доктор не пришел. Он и не мог прийти. Пауль, весельчак Пауль, чья улыбка вскружила голову всем медсестрам полевого госпиталя, человек с заурядной внешностью, впалые щеки, залысины по бокам черепа, ястребиный нос крючком, он обладал гигантскими запасами оптимизма и уникальным чувством юмора. Раненый оберштурмфюрер был любимцем Пауля. Неизвестно почему, тот отдавал Таннебауму все силы и внимание, проникшись уверенностью, он вылечит своего пациента, подарит жизнь, и этот случай станет сенсацией в мировой медицине. Любой человек с таким ранением умирает, а Эрих жив. Так вдруг все-таки есть шанс? Множество раз, презрев воинский стиль, Пауль являлся на работу в клоунском виде, то надев парик, то прицепив картонный нос, эту игрушку ему сунула в чемодан дочка, когда он уезжал на Восточный фронт. А усы? Доктор их отращивал, но сбривал через неделю. «Я обманываю смерть», — смеялся Пауль. «Она привыкает к моим действиям, знает все мои ходы, а тут спросонья взглянет, надо же, свеженький врач пришел, придется заново разбираться». Он вел себя так, словно находился не на войне, а на курорте. Да, в сплошном сумасшествии, под воем снарядов и гулом бомбардировщиков только смех и может спасти. Но даже у вечного оптимиста Пауля не выдержали нервы. Раненый не выздоравливал, и доктор с каждым днем становился мрачнее, а в последнее время начал прикладываться к фляжке со спиртом. «Он умрет», — говорил Пауль Грете. «Я чувствую, что больше ничего не могу сделать». Но овощ Эрих Таннебаум продолжал дышать. Небывалый случай, когда человек живет с пулей, погруженной в мозг. Он реагировал на прикосновение, на свет, слабо шевелил правой рукой. Из-за гангрены пришлось ампутировать два пальца, указательный и мизинец. У него дергались ресницы. Казалось бы, дела не так уж плохи. Однако стоило Паулю начать приготовление к операции, чтобы извлечь пулю, состояние раненого резко ухудшалось. Грета часто разговаривала с Эрихом, и им никто не мешал. Особый пациент доктора Пауля лежал в отдельной палате, кубике, огороженном мерзлым картоном. Рассказывала про свою жизнь и работу в союзе немецких девушек, о родном Дюссельдорфе, где так красиво цветет сирень весной, кружа голову сладким запахом. Иногда раненый мечтательно улыбался, и тогда Грете казалось, что он ее слышит. Всю последнюю неделю Эриху становилось хуже. Изо рта и носа постоянно текла черная кровь. Пуля убивала мозг изнутри. Пауль погрузился в депрессию, забыв про парики. Фляжка со спиртом пустела еще до обеда.